Сергей Михайлович Загоскин из воспоминаний. Фрагмент печатается по публикации в «Историческом вестнике», 1900 год, номер 1. Из всех сведений, собранных Сергеем Михайловичем Загоскиным, 1839-1897 годы, об отце, лишь эти несколько страниц отражают его личное детское восприятие. Что касается домашней жизни батюшки, то расскажу все, что мне стало известным с тех пор, что я стал часто видеть его, то есть со времени назначения его директором оружейной палаты. До того, вследствие постоянных его служебных занятий и ежедневных вечерних выездов, я мало видал его, притом мой ребяческий возраст не давал мне возможности ни запомнить, ни даже узнать всех мелочей его домашней жизни. День отца распределен был чрезвычайно аккуратно. Он вставал часов в 8, брал ежедневно холодный душ и затем отправлялся в свою молельню, где оставался около часа. Молельня его, находившаяся в антресолях нашего дома, походила на маленькую часовню. Все стены были покрыты образами в ризах и в особых кивотах, перед которыми теплились лампады. В одном углу стоял аналой с Евангелием и крестом и столик с молитвенными книгами. В эту комнату он удалялся не только утром и вечером, но нередко и днем. После молитвы он пил чай. Не могу не упомянуть об этом чае. Думаю, что никогда и никто не пил такого странного напитка, приготовлявшегося самим отцом. Он клал в небольшой металлический чайник огромное количество дешевого черного чая и кипятил его до тех пор, пока чай начинал сам выливаться из чайника в чашку. Это напиток, имевший запах пареного сена. Так нравился отцу, что в гостях он не мог пить другого чая, находя его безвкусным. Выпив две чашки такого ужасного настоя, он занимался приготовлением себе, тоже особым способом, дневной порции нюхательного французского табака, растирая его с прибавлением нашатырного спирта и трюфельного сока. Табак этот так прельщал его приятелей, табаконюхателей, что при встрече их с батюшкою они с жадностью набивали свои носы этим, по их выражению, нектаром, способ приготовления которого он тщательно от всех скрывал. Окончив операции с табаком, отец шел в свой рабочий кабинет, где и занимался до 2 часов дня. И тогда никто из семьи не смел тревожить его. Занятия его прерывались только приездом какого-нибудь гостя-писателя или приятеля-москвича. В 2 часа он выезжал с визитами и, возвращаясь всегда к 4, садился за обед один в своем кабинете. Он редко обедал с семейством, потому что кушал позднее всех и любил во время обеда надевать халат, а между блюдами читать газеты и журналы. Кушанье подавались преимущественно русские, жирные и тяжелые. Водки он совсем не употреблял и пил мало иностранного вина, но зато много воды со льдом, считая ледяную воду самым приятным и здоровым напитком. Когда же появились в продаже крымские и воронцовские вина, то они не сходили с его стола. Отец радовался, что, наконец, русские могут пить свое собственное вино, и хотя многие находили это вино невкусным, но он с удовольствием пил какое-нибудь рублевое «Ай-Даниль», предпочитая его всякому дорогому французскому «Шато-де-Кему». После обеда он отдыхал не более часа, и потом занимался чтением, и в 9 часов уезжал на вечер бал или в английский клуб, где играл по маленькой вист, преферанс или мушку. В промежуток времени между занятиями и до и после выездов он заходил к матушке и проводил с нею несколько времени, а по возвращении домой с вечера или из клуба сидел у нее до 2 часов ночи, рассказывая обо всем, что видел и слышал в течение дня, причем часто присутствовали мои братья и я. Такой образ жизни несколько изменялся в летнее время, когда мы стали проводить лето в Москве, так как тогда, если погода дозволяла, батюшка посвящал все послеобеденное время верховой езде или прогулкам в кабриолете по окрестностям Москвы. Он правил сам, хотя был весьма близоруким. Кабриолетная лошадь его была приучена останавливаться по собственному ее усмотрению перед каждую канавкою или рытвенную, что она весьма прилежно исполняла. Любимыми прогулками его были Воробьевы горы, Петровский парк, Сокольники и дача Студенец. На последнюю он ездил единственно с целью напиться холодной знаменитой ключевой трехгорной воды. Зимою отец иногда устраивал в своем кабинете литературные вечера, на которые в то время я еще не допускался, и знаю только понаслышке, что у него бывали Гоголь, Аксаковы, Дмитриев, Сушков, Павлов, Погодин, Вельтман и другие, а изредка и какой-нибудь приезжий из Петербурга писатель или журналист. После чтения некоторые гости садились играть в карты, а затем вся компания угощалась сытным ужином. Дмитриев, Сушков, 1796-1871 годы, Павлов, 1804-1864 годы, Погодин, 1800-1875 годы, Вельтман, московские литераторы. В один из таких вечеров произошел забавный случай с Константином Сергеевичем Аксаковым. Как известно, этот, в то время еще совсем молодой человек, был восторженным славянофилом и ненавидел все иностранное, отдавая во всем преимущество родному, русскому. В этот вечер в сильнейший мороз у батюшки собралось несколько литераторов и Константин Сергеевич. Кто-то из присутствующих имел неосторожность сказать, что холода стоят ужасные, и было бы приятнее находиться где-нибудь в Италии, а не в Москве. Аксаков вспыхнул, начал превозносить московский мороз, и в доказательство, что холод для русского человека приятен, здоров и живителен, отворил форточку, высунул в нее голову и стал вдыхать холодный воздух. На замечание моего отца, что в такой жестокий мороз легко можно простудиться, Аксаков не обратил никакого внимания, продолжая оставаться в том же положении и громко восхвалять прелесть российского мороза. Наконец, минут через 10, по настоянию гостей, он вылез из форточки и, к великому своему удивлению и общему смеху, почувствовал и увидал, что кончик носа отморожен. Когда у батюшки бывали литературные вечера, то до приезда гостей я любил сидеть в его большом кабинете, освещенном лампами и множеством свечей, и любоваться ярким его освещением, так как в другие дни кабинет освещался лишь двумя восковыми свечами и темнотою своею наводил на меня великий страх. Во мраке как-то страшно выглядывали с верхушек книжных шкафов большие, окрашенные в черную краску бюсты Гомера, Сократа и других мудрецов. При появлении первого гостя меня отсылали к матушке, но вскоре я от нее уходил и, пробравшись потихоньку к запертым дверям кабинета, подолгу стоял, подслушивая чтение писателей, хотя, в сущности, ничего не мог расслышать, а еще менее понять. Один день в году, 8 ноября, именины отца, я всегда ожидал с величайшим нетерпением. К этому дню все приемные комнаты особенно тщательно чистились и прибирались, а в самые именины кабинет батюшки переполнялся гостями, которые в это утро приезжали иногда более 100 человек. В 4 часа подавался обед. К нему приглашались только родственники и близкие знакомые, а как по случаю семейного праздника я допускался во все комнаты и за обедом сидел со всеми, Тот день этот доставлял мне невыразимое удовольствие при виде множества гостей, из которых большая часть считала долгом потрепать меня по щеке или поцеловать в лоб. У батюшки были некоторые предрассудки, свойственные, впрочем, многим людям. Он никогда не зажигал трех свечей, не терпел за столом своим 13 человек и не любил начинать какое-либо дело в пятницу. Сверх того, не носил платья из черного сукна, все его фраки, сюртуки и шубы были темно-зеленого, синего или вишневого цвета. Черный цвет он ненавидел. Уверял всех, что в молодости, когда ему случалось сделать черное платье, то вслед за тем всякий раз следовал для него траур. Вообще он одевался с тех пор, как я стал его помнить, по-стариковски, и любил носить платья, свободно сшитые, не стеснявшие его движений, заказывая их у русского портного, а отнюдь не у иностранца. Шляпа его была оригинальная и единственная во всей Москве. Она была с крайне низенькою тульёю и огромными полями, зимою черная, а летом серая или соломенная. Шляпа эта так бросалась всем в глаза, что однажды, в 1851 году, государь, наследник Александр Николаевич, при посещении оружейной палаты, заметив ее в руках отца, обратился к нему с вопросом, зачем он носит шляпу вроде карбонарской. Отец ответил, «Моя шляпа, ваше высочество, полезна, летом защищает лицо от солнца, а зимою от снега». И, указывая на сопровождавшего великого князя гофмаршала его двора Алсуфьева, державшего в руках обыкновенный высокий цилиндр, прибавил, «А вот шляпа у Василия Дмитрича точно каланча, годная только для вывешивания пожарных знаков». Наследник очень смеялся этому сравнению. В описываемое мною время родители мои не были богаты, но имели совершенно достаточное состояние, дозволявшее им жить прилично. Из получаемых с имений доходов и из своего жалования батюшка не тратил на себя ни единой копейки, а ограничивался для своих личных расходов зарабатываемыми им деньгами, из которых некоторая часть шла на заказы разных шкатулок, баулов, погребцов и особенно лукутинских табакерок. До последних он был страстный охотник и имел значительную их коллекцию. Можно положительно сказать, что он был одним из первых москвичей, пустивших в ход лукутинские изделия, сделавшиеся впоследствии столь знаменитыми, тем более что почти всегда придумывал сам рисунки и формы для табакерок. Значительная же часть его собственных доходов шла на помощь бедным. Каждую субботу двор нашего дома наполнялся нищими, которым камердинер отца раздавал медные деньги по пятаку каждому, а перед большими праздниками отец сам лично раздавал милостыню всем нищим и убогим, попадавшимся ему на улицах или во множестве всегда стоявшим у паперти кремлевских соборов и приходских церквей. Раздача эта происходила совершенно особым и необычным образом. Выходя на улицу, он брал порядочную сумму денег, размененную на разную серебряную монету, начиная с пятачка и кончая полтинником, и, перемешав ее с несколькими золотыми, клал в разные карманы по горсточке смешанных монет. Встречая нищего, он вынимал из кармана первую попавшуюся монету и отдавал ее, продолжая эту выдачу до последней копейки. Оказываемую таким образом помощь бедным батюшка тщательно от всех скрывал. И только когда я, случайно узнав о том, спросил, почему он раздает милостыню, не зная, кому достанется пятачок, а кому золотой, то отец ответил, «Я хочу помочь бедным, встречаемым мною на улице, но не знаю, кто нуждается в большей или меньшей помощи, и потому, перемешав монеты вместе, предоставляю самой судьбе распределить их, как ей заблагорассудится, в полной уверенности, что Бог подаст всякому, сколько следует». Любя ближнего и помогая ему своими трудовыми деньгами, батюшка всегда нравственно страдал, когда не мог дать взаймы просимую кем-либо у него сумму, и всячески извинялся перед просителем, как бы считая себя перед ним виноватым. Будучи высокочестен и детски доверчив, он никак не мог допустить, чтобы, взяв деньги взаймы, можно не отдать их. Однажды, судив одного ловкого господина 10 000 рублей ассигнациями, без всякой расписки, под честное слово, что деньги через год будут возвращены, отец, хотя и не получил их обратно, однако постоянно старался обелить этого господина, уверяя, что если он не отдал долга, то потому, что не мог отдать его. А между тем было известно, что кредитор его имел состояние и ловко воспользовался добротою отца, чтобы выманить под видом крайности значительную сумму денег и затем, конечно, подобно всем светским мазурикам, не раз посмеяться над добротою честного человека. Совершенно прав Сергей Тимофеевич Аксаков, сказав об отце в составленной им биографии его, что, делая много добра, он никогда не помнил о том. Ему приятно было, если помнили другие, и приятно только потому, что он радовался душою, находя в людях добрые качества. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Февраль 1990 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Валерия Лебедева.